Глава 5. Сестра с ней не разговаривала. Фея-мотылёк сердито косилась. Пришлось Сабрине уткнуться в книгу, которую дала ей бабушка, когда они приехали в Нью-Йорк. «Сон в летнюю ночь» — пьеса, где главными персонажами были эльф Пак и его несносная родня. Были там и паутинка с мотыльком. Как ни трудно было продираться сквозь старомодный стиль, не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, какими красками рисует Шекспир Оберона и Титанию. Он описывал их как мелочных, ревнивых любителей всеми помыкать. Сабрина поняла, что за 4 столетия, прошедшие после написания пьесы, ровным счетом ничего не изменилось. Бабушка вернулась в номер вместе с мистером Канисом. Со вчерашнего вечера Сабрина его не видела. Секунда, на которую утром приоткрылась дверь его номера, не в счет. Его вид поразил ее. Мистер Канис вырос на добрый 10 сантиметров и набрал лишних 8 килограммов веса, вернее, мышц. В его седой шевелюре появились бурые пряди, на лице стали отрастать борода и усы. Для Сабрины не составляло тайны, что творится со стариком. Всякий раз, становясь человеком после превращения в злого серого волка, он утрачивал частичку своего прежнего, человеческого облика. Что будет, когда от мистера Каниса совсем ничего не останется? Она не стала высказывать свою тревогу. Бабушка тоже ничего не сказала. По ее поведению можно было подумать, что все прекрасно. Ей не терпелось вернуться к расследованию. Она велела девочкам поторапливаться и без промедления надевать пальто, шапочки и варежки. Большую часть дня они потратили на то, чтобы прочесать несколько кварталов, но так и не встретили ни одного вечножителя. Ниточки, которые дала им бес, никуда не вели. Однако решительности у бабушки Рельды не поубавилось. На Манхэттене не осталось, казалось, сомнительной закусочной и заплеванного закоулка, куда бы она ни сунула носа. Они расспрашивали местных жителей, знавших секреты соседей, и бездомных, живших прямо на улице. Бездомных бабушка Рельда благодарила за желание помочь и за сведения 5-долларовыми бумажками, требуя при этом, чтобы на эти деньги они купили себе горячей еды. Но ни одна подсказка не привела наших сыщиков к вечножителям. Самой большой удачей оказалось знакомство с мужчиной в свадебном платье, который разъезжал по парку Вашингтон-сквер на разноцветном велосипеде. Увы, он тоже оказался человеком. Свинсон и бес, похоже, где-то устроили себе романтическую трапезу, поэтому остальные сыщики решили поужинать пораньше в китайском ресторанчике «Счастливая утка». В витрине заведения висело 8 зажаренных уток. «Вряд ли уж они счастливы», — подумалось Сабрине. Меню в ресторанчике было толщиной с телефонную книгу. Персонал плохо говорил по-английски. Столы были составлены вместе. Косясь на кокон Пака, официанты морщили от отвращения носы. Компания уселась за столик рядом с большим аквариумом. Дафна заказала так много еды, что ею заставили весь стол. Сабрина успокоилась. Лучше хорошо поесть, чем месить ногами снег. Правда, в разгар ужина бабушка улизнула, чтобы позвонить. Мистер Канис сидел молча, не открывая глаз и размеренно дыша. Сабрина все время пачкалась слизью, а кокон Пака. Дафна по-прежнему не разговаривала с ней, а фея-мотылек отказывалась есть, утверждая, что еда в ресторане не годится даже для свиней. Никогда еще Сабрина не чувствовала себя за столом настолько неуютно. Бабушка вернулась за стол как нельзя кстати. «Ваш дядя Джейк передает, что все хорошо», — сообщила она. «Он придумал, как разбудить наших родителей?» — с надеждой спросила Сабрина. Бабушка покачала головой. «Он говорит, что испробовал все волшебные составы, какие только нашел у нас в доме. К сожалению, ему пришлось на 2 дня отлучиться. Почему? Что случилось? Он по ошибке накормил Эльвиса колбасой. Хуже, чем накормить Эльвиса колбасой, не было ничего на свете. Она плохо действовала на желудок их почти 100-килограммового датского дога. Результат всегда имел очень дурной запах. Когда Дафна в последний раз угостила его колбаской, им едва не пришлось переселяться. «Я соскучилась по Эльвису». Дафна погладила свой, изрядно увеличившийся от непомерного количества съеденного животик. «Смотрите, я жду ребеночка. Я назову его блюдо номер 15 и яичный рулет». Бабушка улыбнулась. «Либлинг, ты вся перепачкалась едой. Придется вести тебя в туалет и приводить в порядок». Дафна пожала плечами и последовала за старушкой. «Я тоже не прочь помыть руки», — сказал Канис и тоже встал из-за стола. Сабрина и Мотылек остались вдвоем. Сабрина старалась не обращать на фею внимания. «Но как вытерпеть, если сердитые глазки так и сверлят тебя?» «Предлагаю кое в чем разобраться, человеческая дочь», — нарушила молчание фея Мотылек. «Если ты попытаешься вмешаться в мои отношения с Паком, то горько пожалеешь об этом. Он мой жених». «Послушай, мне твой жених ни к чему. Мне только 11 лет. Мне даже дружка завести не разрешают. Так что, когда Пак вылезет, наконец, из этой своей вонючей штуковины, можешь забирать его со всеми потрохами». «Ты его не любишь?» — спросила Мотылек. «Нет!» — повысила голос Сабрина. Спохватившись, она огляделась. На нее глазели все, включая мистера Каниса, стоявшего в очереди в туалет. Он улыбался, но от ее сердитого взгляда улыбка исчезла, и он принялся разглядывать потолок. «Я не хочу, чтобы на Пака что-то влияло, когда он вспомнит о выборе Оберона», — объяснила фея Мотылек. «О чем это ты? Какой еще выбор Оберона?» «Я! Оберон выбрал меня! Он назначил меня невестой Пака!» «То есть как?» «Это отцовское право. Отцы эльфов сами подбирают своим сыновьям невест». «Представляю, как к этому отнесется Пак! Жаль, я не видела его лица, когда отец ему об этом сообщил!» Фея Мотылек недовольно фыркнула. До Сабрины дошло, что девочка относится к этой теме очень серьезно. «Как это было?» — спросила ее Сабрина. «Принц был сбит с толку. То есть отверг тебя?» «Он совершил ошибку. Увы, за это отец подверг его наказанию. Теперь Пак изгнан из волшебного царства. С тех пор минуло больше 10 лет, и мы ничего о нем не знали до вчерашнего дня». «Еще бы! Ведь он застрял в Фэрипорт-Лединге. Это все равно, что засесть в отеле с тараканами. Поселиться можно, а потом попробуй, выселись», — сказала Сабрина. «Но ты не горюй, Пак этого не заслуживает. С ним ты с ума бы сошла. Без него тебе будет гораздо лучше». «Как ты смеешь?» — вскричала фея Мотылек. «Пак, великий эльф!» «Ты уж меня прости», — не унималась Сабрина. «Но я не могу не спросить тебя. Если он сбежал, чтобы не жениться на тебе, то с чего ты взяла, что теперь он передумает?» Фея фыркнула, но ничего не сказала. «В общем, желаю тебе удачи», — усмехнулась Сабрина. «Главарь мошенников, хитрец из хитрецов». После этого девочки дожидались остальных молча. «Кто хочет мороженого?» — крикнула Дафна. «Ты все еще голодная?» — спросил мистер Канис. — Просто я не сплю. Пока остальные выбирали в меню десерты, Сабрина открыла мамин розовый бумажник. Сначала она любовалась маминой фотографией, потом обратила внимание на торчащий из-за фотографии бумажный уголок. Потянув за него, она вытащила визитную карточку причудливой раскраски, темно-синюю, всю в маленьких лунах и звездочках. На карточке было написано финансовая и духовная консультация Скруджа. Доступные цены. Уэст, 18-я улица. Победитель конкурса экстрасенсов журнала Time Out New York. Сабрина перевернула карточку. На обратной стороне было от руки написано: «Вероника, вы всегда желанная гостья. Я ваш должник. Э. Скрудж». «Что ты там нашла?» — поинтересовалась бабушка Рельда. «Просто старая визитная карточка из маминого бумажника». Сабрина протянула ей свою находку. «Не то психиатр, не то еще кто». «Сабрина, ты большая молодчина, учитывая, что не хочешь быть детективом. Представляешь, ты нашла важную улику!» — улыбнулась бабушка, изучив карточку. Сабрина разинула от изумления рот. «Улика? Подумаешь, карточка какого-то жулика!» «Может так, а может и не так», — сказала старушка, поглаживая карточку, как выигрышный лотерейный билет. «Неважно, жулик он или нет. Главное, что это вечножитель, и мы располагаем его адресом». Теперь надпись на карточке прочла Дафна. «Почему ты считаешь, что это вечножитель?» «Видишь имя на карточке? Э. Скрудж». «Ну и что?» — спросила Сабрина. «А то, что Э. Скрудж — это Эбенезер Скрудж», — провозгласила бабушка. «Тот, что из рождественской сказки», — догадалась Дафна. «Он самый». 18-я улица находилась в той части Манхэттена, что носит название Челси. Офис финансовой и духовной консультации Скруджа располагался в центре квартала. Покрытую сажей витрину украшал огромный зеленый неоновый знак, подмигивающий глаз, а под ним слова: «Духи и сберегательные облигации». Сабрина, глядя на рекламу, перебрала в памяти то, что знала про Скруджа. Чарльз Диккенс обессмертил алчного дельца, которого на Рождество посетили призраки. Когда-то давно она видела мюзикл на этот сюжет в Мэдисон Сквер Гарден. Скрудж запомнился ей как злобный старикашка. Сабрина никогда не видывала более странной публики, чем та, что толпилась в приемной. Посетители были наряжены, как на карнавал, в мундиры патриотов с пазументами, изумрудные костюмы с ирландскими трилистниками, турецкие челмы и шаровары, в тунике купидонов. Среди них был некто в бумажном цилиндре и в очках с надписью «С Новым годом». Гриммы направились к письменному столу в глубине приемной. На нем стояла табличка «Тим Кречит». Рядом был серебряный колокольчик с надписью «Звонить». Бабушка легонько дотронулась до него, и в ответ прозвучала мелодичная трель. «Я сейчас!» — крикнули из-за двери позади стола. Потом раздались какие-то звуки. Сначала что-то механическое, словно завелся двигатель, а потом еще один, как будто что-то тяжелое упало в коробку с хрупким фарфором. На пороге появился круглолицый, веснушчатый молодой человек в инвалидном кресле с мотором. Казалось, кресло не подчиняется ему, иначе он не врезался бы раз за разом в дверной косяк. Прошло несколько минут, пока молодой человек рывками взад-вперед пытался развернуться и в конце концов миновал узкий дверной проем. Увы, на этом его трудности не закончились. Въехав в приемную, он протаранил стол, опрокинув его на пол. «Черт возьми!» — крикнул инвалид с сильным британским акцентом. Он попытался поднять стол и чуть не упал с кресла. Наблюдая за его мучениями, Сабрина не выдержала и сама подняла стол.